Глава 16. Вместо эпилога. Прошло несколько дней. Эл опять вернулась. Ее полет на Землю оказался самым обыкновенным, если не считать однодневного визита домой в 20 век. Она опять ощутила теплое и упоительное чувство дома. Совсем короткий визит, несколько часов. Она сообщила родным, что получила новое назначение. Это очень далеко, и что даже почты от нее может не быть месяцами. На свой страх и риск она пообещала вернуться. Встревоженная мама, шутки Саши, Катюша, у которой уже за эти месяцы вырос животик. Эл тогда вспомнила о Нике и улыбнулась про себя. Так необыкновенно все вышло. Она старалась запомнить все это. Ее проводили так сердечно, что в лифте она позволила себе расплакаться. Но потом она снова оказалась в будущем. Слежки за ней не было обнаружено, и домашние в безопасности теперь Эл наконец обрела равновесие. Друзья скорого возвращения не ждали. Оля и Игорь включились в работу, Алик был ею просто завален. И всех оказался свободным только Дмитрий. Он завершил свои утренние полеты, собирался поспать несколько часов, но получил сообщение от Геликса и кинулся на пирс. Эл и Ники на борту не оказалось. Он сплеснул руками, остался ждать рядом с кораблем. Ждал он, впрочем, не очень долго. Эл появилась минут через 3, она вела за руку Нику. Девочка была одета в новый маленький комбинезон и ботинки. Оставалось удивляться, как это Эл за короткий срок убедила ее носить обувь. Ника важно топала по пирсу. Ходьба подобным образом ей очень понравилась. Она была слишком увлечена, чтобы заметить Дмитрия. Она топала каждой ногой о пирс при каждом шаге. Магнитный ловитель ботинка издавал характерный цокающий звук, который ей очень нравился. Дмитрий улыбнулся. Ему этот звук нравился тоже. Девочка отвлеклась от развлечения, когда Эл подняла руку и махнула ему. Почувствовав ее жест, Ника подняла глаза и сорвалась с места. «Димка!» – завопила она. Дмитрий пошел на хитрость. Нике оставалось пара шагов, когда он отскочил в сторону, и девочка пронеслась мимо него. Но она ловко развернулась и вцепилась в его ногу. «Димка, привет!» «Привет», – ответил пилот. Эл уже поравнялась с ним и присела. «Не Димка, а Дмитрий, повтори», – сказала Эл. «Дмитрий», – выпалила Ника. «Он старший, его нужно уважать», – прокомментировала Эл. «Поняла?» Ника смешно кивнула. «Иди на борт». С этими словами Эл погладила девочку по волосам. Та без возражений удалилась. «Привет, капитан», – со смехом отозвался пилот. «Хороший у тебя выходит процесс воспитания. Ну как полет?» «Привет, хорошо, все хорошо». «Да», – кивнула Эл. «Не позволяй ей называть себя Димкой. И я тоже постараюсь при ней не звать вас детскими именами. Как ребята? Устроились?» «Да, твое отсутствие их не слишком огорчило». Оля даже заявила, что жаждала такого. «Они сейчас по уши в работе. Приходят, пошатываясь, добираются до постели. И сдох тушканчик. Как в старые добрые времена. При Нике не употребляет таких выражений. Она все как губка впитывает». Запретила Геликсу всякий сленг. «Она уже мне выдала, что я вроде что корова». Засмеялась. «А тебя-то от нас выселили. У тебя теперь свои апартаменты. А Оля согласилась жить в твоей комнате. Она собирается следить за порядком». И Дмитрий поднял глаза к потолку. «Алика мне мало. Я от них сбегу». Эл засмеялась тем смехом, который ему всегда нравился. Это был хороший знак. Он посмотрел на нее, и глаза искрились. Во взгляде прежняя уверенность. Лицо светится. Нет, не притворяется ничуть. Он увидел прежнюю Эл, капитана Эл. «Новая форма», — сказал он, обратив внимание на капитанскую форму космофлота. «Тебе что, звание вернули?» «Да, собираются. Но вроде бы еще не восстановили». «Но нашивки о полетах выдали», — Эл указала на левый рукав. «Я вашу тоже привезла. И обязанности у нас, кажется, будут двойные. Галактис нас как бы арендовал». «Мы что, мебель?» – возмутился Дмитрий. «Нас-то не спрашивали». «Это политическая мера. Я на нее согласилась. И неважно, все равно мы подчиняемся только Торну. Зато я смогла зарегистрировать Нику как гражданина Земли. И мы с Торном решили, что ей нужно земное образование. Так что через год-полтора отправлю ее учиться. Может быть, даже в академию». «А не рано?» «Впрочем, я заметил, что она подросла. Быстро. Да, у нее ускоренное развитие. Она освоила речь так стремительно, что удивила и Геликс, когда он ее обследовал. И она совершенно здорова, аппетит у нее просто зверский, так что неизвестно, что из нее вырастет через годик. «По-моему, она мысли читает», — предположил Дмитрий. «Но ты ее обманул, когда она к тебе побежала», — кивнула Эл. «Я не думал, что отойду. Я готовился ее поймать». «Ну и кто из вас хитрит?» Она не переставала улыбаться. «Но я рада, что вернулась. Я дома была у родителей». «Вот так номер. Как?» «Мне разрешили. Мама оформила на тебя квартиру. Тебе будет куда возвратиться, Дим», — сообщила она. «Нам, возможно, это позволили». «Я об этом даже не думал», — признался он. «А зря. Дом это хорошо», — вздохнула она. «Я сказала своим, что нас долго не будет. Извини, что не сообщила вам об этом заранее. Я просто не предполагала, что все так хорошо выйдет». «Ничего, Олег не очень туда рвется. И ни разу не говорил о доме. Он здесь как рыба в воде. И мне здесь нравится». «Я не в обиде», — сказал Дмитрий. «Тогда у меня есть предложение». «Не, их сейчас бесполезно вызывать». Оля как узнала, что ее приписали к разведке, так у нее начался приступ прилежания. Она бросилась все изучать, аж пар из ушей идет. Игорь от нее не отстает. Пусть потрудится. Да я не о том, Дим. Давай полетаем. Конец книги.